Глава 25. Юг. Горы окружали Нзену со всех сторон. Прохожий на ее мраморных улицах ощущал себя в ладонях великана. Красные господни клинки поднимались словно пальцы, отбрасывая на закате семь теней. Тунова стояла на затененной крыше над усадьбой Абаса, одним из множества прогулочных садов города. Внизу текла река Лаза, питавшая колодцы и общие бани. Шла торговля фруктовым льдом, благовониями и цветами. Люди спасались от жары под прославленным бронзовым фонтаном Абаса, верховного божества вод, врага и возлюбленного Вашту. Она готова была увидеть на лицах тревогу. Кому, если не лазийцам, сознавать, какую угрозу несет гора ужаса? Однако жители Нзены, казалось, беззаботно наслаждались летними деньками. Должно быть, из-за их правителя Кедико Онъеню. Настоятельница письмом известила его об опасности, но Кедико не счел нужным ничего предпринять. Его защитницей уже 20 лет была Гашан Янудин. С ней в первую очередь и собиралась переговорить Тунува. Она заложила за ухо колечко волос. В прошлом кое-кто из южных правителей даровал обители прекрасные дома, которые Сагул прозвала апельсиновыми. Из них этот больше всего полюбился Эсбар. Она наслаждалась оглушительным гомоном лазийской столицы, кипением жизни, между тем как Тунува мечтала об одиноком домике в Румилабаре с видом на пустыню, огромной библиотекой и несколькими тихими рощицами сладкого лимона. Она, прищурясь, взглянула на солнце. Его затянула сухая дымка, пригасила лучи. Туман висел уже не первый месяц, редел ночами, но не исчезал. В Лазии каждый год наступали месяцы, когда восточные ветры приносили пыль пустыне Бурла. Но никогда дымка не держалась так долго и не бывала столь темной. «Госпожа?» Тунува опустила взгляд на молодую женщину. Ее черная рубаха была по летнему времени без рукавов. Кожаная накидка перехвачена в поясе и расшита селенийскими узорами. Все это в совокупности с золотом в прическе говорило, что девица явилась из дворца. «Пусть тень цветущего дерева подарит тебе отдых!» — выкрикнула она обычное полуденное приветствие. «Верховный правитель готов тебя принять!» Тунува кивнула и спустилась вниз, оставив Хидат точить топор на балкончике. Они давно поняли, что Кедико Онъеню предпочитает принимать гостей по одному. Несмотря на потускневшее под пыльной маской солнце, земля дышала жаром, как только что вынутый из печи хлеб. Радуясь толстым подошвам сандалий, Тунува проходила знакомыми улицами под фигурными решетками, в которых, отбрасывая желанную тень, свивались виноградные лозы и розовые цветы. Минуя прилавки купцов и составителей карт, она напрягала слух, но ни разу не услышала разговоров о горе ужаса. Вскоре они с провожатой шагнули на широкие белые ступени дворца великих Онъеню. Окруженные садами и кедровыми рощами здания выстроили на крутом красном отроге горы и увенчали парой ловушек для ветра. Склон до вершины был прорезан террасами, и на каждой разбит священный сад одного из высших лазийских божеств с их высокими статуями над алтарями. Со стен, дыша ароматом персиков, падали блестящие капли солнечного дыхания. Тунову проводили на вершину отрога, где стоял величественный верхний дворец. Посланница провела ее в открытый внутренний двор с двумя склонившимися над фонтанчиками пальмами. «Тунува!» Та радостно обернулась на знакомый голос. Улыбка увяла при виде Гашан Янудин, с обритой головой в облегающей накидке, оставлявшей одно плечо открытым. 12 прошедших лет изменили ее. Мускулистые руки обмякли и блестели золотом браслетов в лато-жерелью. Веки тоже были подведены золотом, ярко блестевшим на ее гладкой черной коже в пробившемся сверху солнечном луче. «Как я рада!» — сказала Гашин. «Сколько лет не виделись!» «Сестра!» — опомнившись, приветствовала ее Тунова. В 30 Гашин была лучшей воительницей обители. Если бы Сагул не поручила ей охрану главы дома Онъеню, что было высочайшей честью, она могла бы стать Монгуной. Однако на этот пост избрали Эсбар, и Гашин примирилась с таким решением. 4 годами позднее Эсбар навестила сестру и вернулась в отвратительном настроении. Она рассказала, что Гашин, которой полагалась сторониться политики, погрязла в роскоши и интригах двора, взобравшись так высоко, что Кедико ввел ее в Королевский совет. Сагул, узнав об этом, разгневалась, как никогда прежде. «Столько лет учения на ветер! Мы не слуги и не платные льстецы! Кедико нас оскорбил, и не без ее участия!» Тунова про себя гадала, не слишком ли они поспешны в суждении. Гашин строила для себя жизнь вдали от дома, силилась удержать голову над водой. И все же сейчас, увидев, как одета ее сестра, Тунова решила, что та излишне увлеклась солнечным вином. Быть может, здесь красный в моде, но в их семье красное одеяние подобало лишь настоятельнице. «Я ждала сию Акнару», — заговорила Гашин на рисковатом либерском наречии лазийского языка. Тунова рассматривала ее. «Она меня сестрой не назвала. Сию решила лучше изучить будущие обязанности, чтобы не подвести принцессу Онъеню», — ответила она, оставшись верна языку матери, Селени. «Настоятельница надеется, что она будет у вас к середине зимы. Мы не станем торопить ее раньше, чем она будет готова», — Гашин указала на арку. «Его Величество тебя ждет. У него множество дел, Тунова. Надеюсь, ты его не задержишь». Гашин явилась сюда оберегать верховного правителя, а теперь, как видно, больше берегла его время. «Постараюсь быть краткой», — кивнула Тунова. Уже на ходу она сделала еще одну попытку и перешла на лазийский. «Надеюсь, ты благополучна, сестра. Ты так давно не являлась для доклада». «Я 4 раза в год пишу настоятельнице, а отлучаться от двора так надолго мне не позволяют мои обязанности». Тунова твердо держала себя в руках. Она никогда не любила спорить. «Я не поняла, почему ты приняла назначение в Королевский совет?» — осторожно заметила она. «Твой первый долг — служить матери». «Я служу ей, защищая ее семью, а значит, и защищая их состояние», — отрывисто возразила Гашин. «Нам повезло, что пыль налетела после последней жатвы, однако новый урожай наверняка будет скудным. Большую часть времени я занята пропитанием горожан». Тунова, сдавшись, отвернулась и пожалела, что не взяла с собой Хидат. Сию пыталась сбежать из обители. Теперь и Гашин обратилась спиной к ее обычаям. Извержение должно было сплотить сестер, а вместо того семья расползалась по швам, и Тунова не представляла, как связать ее воедино. Гашин вела ее по выложенным черно-белыми изразцами переходам. Двери стояли настежь, впуская ароматы священных садов — лимона, абрикоса, сладкого красного тростника. Тунова все ждала, когда же сестра станет расспрашивать о делах обители. «Скажи», — заговорила она, так и не дождавшись, — «Кедико готов к обороне Нзены?» «От чего именно?» «Гашин! Гора ужаса взорвалась!» — с нарастающей тревогой произнесла Тунова. «Мы с Эсбар видели в ту ночь, что из нее вылетело. Я думала, настоятельница тебя предупреждала». «Да. Зимой пришло ее письмо. Но с тех пор ничего не случилось. Гашин не замедлила шага. Его Величество не желает сеять в народе страхи. Но втайне готовится? Нет. Он полагает, что Безымянный — сказка. Только детей пугать. Иногда и я так думаю. «Сказка!» — Тунова покачала головой. «Сестра, ты кощунствуешь!» «Разумные сомнения — это кощунство?» — сухо отозвалась Гашин. «Разве что в замкнутом мирке. Твои сомнения безумны. Если Безымянный не бывал в Лазии, откуда взялась наша обитель?» Саэти уверяла, что Клеолинда была наследной принцессой Лазии, пожала плечами Гашин. «Прочие же говорят, что Селину избрал другого ребенка своим преемником. Если он отказал дочери в наследстве, разве удивительно, что та нашла другое место, которым могла бы править?» Тунова призвала на помощь всю свою выдержку. Тон Гашин будто говорил, что ничего естественнее и быть не могло. «Твои слова — тяжкое оскорбление матери», — тихо сказала Тунова. «Бесчестят они и тех лазийцев, что погибли при нападении зверя на Юкалу. Одна мысль, что это ложь, я ничего подобного не говорила. Просто заметила, что историю могли и приукрасить, что до виденного вами в Ментондоне было темно и, надо думать, очень дымно». Гашин кивнула проходящему придворному. Эсбор всегда отличалась пылким воображением. Эсбор без труда нашлась бы с ответом. Тунова же просто загрустила. Печаль пальцами сдавила ей горло. Они вышли на верхнюю площадку, и двое стражников расступились перед ними. «У его величества много забот, сестра», еще раз напомнила Гашин. «Я прошу тебя не взваливать на него лишнюю тягость». Она говорила так, будто Тунова пришла выпрашивать милости. Та начинала понимать, почему Эсбор даже за долгий путь отсюда до обители не успела остыть. «Моя единственная цель — защитить верховного правителя», — сказала она. «Мы с тобой на одной стороне, Гашин». «Конечно», — коротко улыбнулась она. «Что ж, до свидания, Тунова». В другое время наверху бывало жарче. Сейчас же на высоко вознесенной над пропеченной землей террасе стояла приятная прохлада. Тунова залюбовалась видом на город и только потом увидела верховного правителя Лазии. Кедика Оньеню было далеко за 40. Он восседал под балдахином в мантии из волокнистой коры и доедал жареную перепелку. Двое слуг обмахивали его веерами. Третий стоял с мухобойкой наготове, а еще один держал мисочку с прокопченной на дубовой коре солью. «Верховный правитель», — обратилась к нему Тунова, — «настоятельница заверяет тебя в своем почтении». Он уделил ей короткий взгляд. При таких тяжелых веках его лицо всегда казалось бы скучающим, если бы вздернутые брови не придавали ему удивленного выражения. Такое сочетание черт действовало на нервы. Невозможно было определить, доволен он или разочарован. «Сестра обители», — заметил он на селени. «Моя казначейша предупреждала о твоем прибытии. Кожа у него была темная, как старая бронза. Не припомню твоего лица». «Я Тунова Мелим. Бывала здесь, когда ты еще ходил принцем», — сказала Тунова, проглотив рвавшееся с языка. «Она не твоя. Передавала дар дружбы твоей покойной матери». «А мне ты принесла дар дружбы?» «Дружеское послание. Я заменяю здесь нашу мунгуну, Эсбор Акнару». «Эсбор мне знакома». В голосе послышалось «слишком хорошо знакома». «Она так занята, что не нашла времени приехать?» «Эсбор за многое отвечает в обители». «Как и я здесь. Однако я нашел время тебя принять». Выдержав долгую паузу, Кедико кивнул ей на кушетку по другую сторону стола. посиди со мной. Разделим плоды нзенской земли». «Ты чрезвычайно великодушен». Тунува села. Еще один слуга налил ей в чашку ложечку финикового сиропа и долил доверху темно-золотистым пивом. Обводя взглядом заставленный кушаньями стол, она наткнулась на груду апельсинов, того мелкого горьковатого плода, что произрастал в рощах Искалина. Кедико наблюдал за ней. Она, не изменившись в лице, пронесла руку мимо апельсинов и выбрала сливу, оставив нетронутым гранат. Этот королевский плод был святыней дома Оньеню. Пусть насмехается над ней своими кислыми апельсинами, она все равно будет чтить его обычаи. «Прошло 2 года с тех пор, как сестры обители в последний раз удостоили меня визитом». Кедико оторвал ножку перепелки. «Ты явилась отчитывать или наставлять меня?» «Ни то, ни другое». Тунова взглянула ему в лицо. «Ты уже знаешь, что несколько месяцев назад гора ужаса разразилась извержением?» «Нет, понятия не имею». Он вернул ножку на блюдо. «Видно, мои вестники об этом запамятовали. Без тебя я бы так и пребывал в неведении». «Я никого не хотела оскорбить», — ровным тоном сказала Тунова. Кедико, крякнув, снова взялся за еду. Настоятельница осенью написала Гашан, предупредив ее, что из горы кто-то вылетел. «Гашан состоит в Королевском совете. У нее много обязанностей, особенно когда урожай под угрозой». Тунова покачивала в чашке ледяное пиво, размешивая смягчавший его терпкий привкус сироп. «Гашан — сестра обители», — заметила она. «И в первую очередь ее верность принадлежит настоятельнице». «Если уж вы упорно посылаете к моему двору своих воительниц, я не позволю им без дела топтать полы. Телохранителей у меня хватает». Кедико указал на стоящих у двери женщин в доспехах. «Гашан в этой роли мне не требовалось. Я решил поручить ей другую». «Со всем почтением, правитель», — проговорила Тунува, подстелив под голос каменную подкладку. «Это не тебе решать». «Как же не мне решать, когда она живет в моем доме?» Кедико дал знак слуге, чтобы тот убрал перепелку. «Один из моих посланцев в ночь извержения горы ужаса находился в Ментендоне. Кроме дыма и лавы, там ничего не видели». Зрение магов часто превосходит обычное, но Тунува почувствовала, что он не желает об этом слышать. «Мы не вполне разглядели, что поднялось из горы. Уверены только в одном. Те создания были крылаты». Она ожидала увидеть на его лице проблеск понимания, но Кедико послал ей непроницаемый взгляд и откинулся в кресле. «Зачем ты здесь?» «Эсбор хотела увериться, что ты готов защитить Элазию». «Понятно. Ты хочешь сказать, что без напоминания посторонних, не имеющих опыта правления, я не вспомнил бы о защите страны?» Он вновь заулыбался. «Я вправе оскорбиться». «Но я лишь поблагодарю тебя за заботу и заверю, что Лазия готова ко всему». «Если тебе потребуется подмога, настоятельница пришлет сестер». «Щедрое предложение, но одна ваша сестра и то дорого мне обошлась. Сколько ушло на прокорм и одежду, пока она не стала казначейшей. Как я понимаю, теперь обитель желает поместить сюда еще одну воительницу для присмотра за моей дочерью». «Пока мы будем держаться вопроса подготовки к обороне. Я в Нзене ее не заметила». «А я не заметил ни единого змея. С чего бы им так долго таиться? Я не стану запугивать народ, окружая город военными машинами, на основании слухов и облачка дыма. Нет. Я дождусь, пока плод не созреет, и посмотрю, что из него выйдет. А теперь у тебя все?» «Не могу не настаивать, правитель. Я видела их стаю. твердо сказала Тунова. «Если ты не предпримешь усилий по подготовке своего «я», располагаю большим, хорошо обученным войском. Кроме того, я полагал, что вы взяли защиту южных стран на себя. К чему мне заниматься обороной, когда у меня есть вы?» «Государь, мы будем сражаться за Лазию до последнего человека, но сил обители не хватит на что-то еще?» Тунова, взглянув в его пустое лицо, поняла, что ничего не докажет. Кедико просто не хочет верить ее свидетельствам. «Из уважения к освященному веками союзу», — сказала она, «я прошу дозволения произвести разведку в господних клинках». Кедико ополоснул руки в блюде с водой. «Для тех, кто еще держится древней веры гор, господни клинки священны. В них веками никто не ступал». «Наши разведчики проверяли донесения о людях, пропадающих в горной местности и среди горячих источников. Обитель могла бы выяснить, не нависла ли над твоим городом угроза». Вперед выступил пятый слуга, поставил перед Кедико поднос, на котором лежали купающиеся в подтаявшем меду соты. Кедико взял в руку золотые вильцы. «Тебе не приходило в голову, что обитель изжила себя?» Надо было отвечать, но он уже вгрызся в кусок сот, и по пальцам потек мед. Тунова же ясно видела и чуяла кровь. «По освященному веками соглашению, обитель апельсинового дерева не подчиняется власти Лазии. Взамен вы обещали защиту от безымянного», — вещал Кедико. «Я более не нуждаюсь в защите. По правде сказать, я смотрю на обитель иными глазами, нежели мои предки. Я начинаю видеть в ней опасных изуверов, отказывающихся признавать власть закона и выплачивать налоги, на которых стоит Лазийское царство. Мало того, вы внедряете в мой дворец обученных убийц. Убийц, которые не видят во мне своего властителя». Он снова вонзил зубы в кусок сот. Тунова замечала каждое движение его челюстей, каждый глоток. «Возможно, Клеолинда в пуще принесла ребенка. Возможно, вы вскармливаете в своей среде узурпатора», — сказал он. «Допускаю даже, что ваша настоятельница готовит заговор с целью меня свергнуть. По всем своим целям и намерениями. Обитель — армия бунтовщиков у моего порога. И я вижу в том причину для озабоченности». «Мы за столетия не сделали ни единого шага против вас». Тунова, наконец, сумела пробудить свой язык. «Для нас кровь матери так же драгоценна, как ее память. Мы хотим одного — безопасности, твоей и Лазии». «Верю». Он смыл с рук мед. «Можешь обыскать горы. Затем возвращайся в Лазийскую пущу и скажи Сагул и Еданье, что моей дочери не требуется вооруженная прислуга». Удар был силен, и Тунова оправилась не сразу. «Верховный правитель!» — хрипло заговорила она. «Сию Акнара, верная посвященная. Она годами готовилась к этой службе. В обители она считается почетной, и принцесса должна...» «Я сказал! Мое почтение вашей настоятельнице!» — отрезал Кедико. «Прощай, Тунова!» Он вонзил зубы в новый кусок сот. Тунова покорно спустилась за провожатой по лестнице. Все ее чувства притупились, не желая принимать действительность. Она намеревалась закрепить связи, а они порвались у нее в руках. Надо было все же ехать Эсбар. Ее остановил знакомый голос. В саду Гашан говорила с садовником. Тунова, еще чувствуя на языке горечь поражения, бросилась к ней вопреки протестам стражи. «Ты плохо ему служила!» Гашан обернулась. Она знаком остановила охрану и отпустила садовника. «Не забывай, что ты при дворе, сестра!» Еле слышно сказала Гашан, оттеснив ее в тень дерева. «Постарайся не подражать Эсбар, если хочешь радушного приема». «Кажется, радушного приема не дождемся ни я, ни она». Он хочет разорвать договор Гашен, допустив, чтобы он потерял веру в Безымянного, позволив ему думать, будто мы умышляем против него. «Я ничего не делала». «Да, ты не делала», — в озлоблении бросила Тунова. Гашен поджала губы. «Ты можешь теперь верить во что угодно, но я видела крылья над горой ужаса. Кедико в опасности. Добейся, чтобы он в это поверил, Гашен. Не то беда ждет всю Лазию». «Это угроза?» «Как ты можешь спрашивать?» Тунова зажгла свой огонь. «Такой есть и в тебе. Или апельсиновое дерево для тебя уже ничего не значит?» Гашен взглянула на огонек, и ее взгляд на миг смягчился. «Значило. Когда-то». На мягком наречии селени ответила она. «Но я больше не буду его пленницей Тува, как и Сию, если слухи не врут». «Это ты настроила его против Сию?» Видя, что Гашен молчит, Тунова тихо сказала. «Возвратившись в Лазийскую пущу, я сообщу настоятельнице, что ты сочла за лучшее забыть свой долг. Прощай, сестра».